Глава 31. Аэлита. Я стала королевой Бриатана, но нам предстояло много работы. Страна находилась в плачевном состоянии. Казна была пуста, народ истощен драконовскими налогами, а соседи уже всерьез подумывали напасть. Ведь сильная армия, которая при моем отце составляла основу обороноспособности, пришла в такой упадок, что солдаты дезертировали сотнями, им не выплачивали жалования, а корм лошадям и амуницию приходилось покупать за свой счет. Но больше всего сложностей доставила высшая аристократия. Я так хорошо притворялась глупенькой, безобидной принцесской, что лорды в это поверили. Почти никто не делал ставку на наследницу короля Иртуана. Леди-регент за время правления успела отстранить от дел, а то и вовсе казнить тех аристократов, кто был предан моему отцу, и все ключевые должности в королевстве занимали ее ставленники. Назрела необходимость заняться чисткой на самом высоком уровне. Первым делом, сразу после коронации, я приказала арестовать леди-регента и ее сына. Пока они томились в темнице, Алистер, конечно же, содержался в камере с высочайшей магической защитой и находился под заклинанием стазиса, я при помощи Дейвиана и Аланиара наводила порядок в стране. Верховного жреца расколдовали и, хорошенько промыв ему мозги, настроили читать проповеди в поддержку новой власти и новых законов. А изменения в законодательстве посыпались, как из рога изобилия. Разумеется, многим это не понравилось. Но так как одним из первых указов я существенно снизила налоги для населения, а некоторые и вовсе отменила, поддержку народа мы получили. Окончательно убедить аристократов в том, что новая королева — это сила, с которой следует считаться, помогло то, что в столицу вошли войска армии под командованием лорда-генерала Риони. И, надо сказать, выглядели солдаты и офицеры впечатляюще. Я распорядилась, кроме выплаты жалования и премии в рекордные сроки, закупить новое военное обмундирование и оружие. Да, нам пришлось исключительно много работать, почти не спать, чтобы осуществить это, но дело того стоило. Сотни мастерских в стране получили государственный заказ на обеспечение армии всем необходимым. Платила я чистым серебром, щедро добавляла процент за срочность, поэтому мастера трудились, не покладая рук, чтобы выполнить требования своей королевы. В один из этих суматошных дней Дейвиан сообщил мне, что в нем, как и в Аланиаре, проснулся дар пространственной магии, и он теперь может открывать порталы. Надо сказать, случилось это очень вовремя, потому как один Алан не справился бы с тем колоссальным объемом задач по перемещению людей в нужные точки, которые перед нами стояли. Параллельно я решила возродить серебряные рудники, что находились возле столицы. Дейв потратил несколько недель на то, чтобы обучить моего бывшего лекаря, мэтра Леонара, чувствовать землю и металлы, что содержатся в ней, и наладить добычу серебра. Поначалу демон предлагал просто наполнить казну золотом и драгоценными камнями. Но я отказалась. Рудники — это рабочие места и налоги. А если большое количество золота просто возьмется ниоткуда, есть опасность обесценить его и обрушить экономику страны. Аланиар и Дейв согласились. Мой демон, правда, все равно исправно задаривал меня ювелирными изделиями, но эти подарки я принимала с радостью, ведь камни для моих украшений он создавал сам и наполнял их просто невероятным количеством полезных и обережных заклятий. Некоторое время я делала вид, что обижена на Дейва за то, что он с самого начала не сказал, кто он и какое значение имела наша первая ночь. А уж когда выяснилось, что если бы я не отдалась ему, кто-то из нас мог умереть, так вообще возмутилась. Ну как можно было утаить от меня такое? Конечно, поразмыслив, я признала, что Дейв поступил правильно, но это не помешало мне много ночей получать от него извинения. Например, демон разрешил связать его и делать с ним все, что я пожелаю. Мне пришелся по вкусу этот опыт, да и Дэйв был исключительно доволен своим наказанием. Кстати, то, что он просил прощения за сокрытие некоторых тайн, ничуть не мешало ему драть с меня 3 шкуры при обучении магии. Учитель из Дэйва получился строгий, и тут уже мне пришлось испытать на собственном опыте, что наказывать демон может с большой фантазией. А потом состоялся суд. Для меня это было тяжелее всего. Да, предварительно мы с Дэйвом и Алланом составили ту версию показаний леди Регента, которая была удобной при текущей политической ситуации. Все-таки не стоило придавать огласке все подробности жизни правящей семьи. Мне не хотелось, чтобы имя отца полоскали и поливали грязью во всех придорожных трактирах. Ведь король Эртуан стал жертвой заговора, его королеву отравили, а его самого обвели вокруг пальца, опоив приворотным зельем. Я сама лишь чудом не повторила судьбу отца. Да, у моего чуда есть имя — Дэвиан. И то, как он изменил мою судьбу, нельзя переоценить. Как бы то ни было, леди Регента, Алистера, и потом на основании их показаний верховного жреца судили, вынесли приговор и казнили. Они понесли наказание за свои преступления. А какая же судьба постигла бога смерти? До сих пор не знаю. Потому как его забрали родители Дэйва. Они провели сложный магический ритуал, выселив из тела Алистера божественную сущность, что дало мне возможность предъявить названного братца суду в относительно вменяемом состоянии. Но отец Дэйвиана, король огненных демонов, Ариамдей Неймиран и особенно его мать Дариана преподнесли мне еще не один сюрприз. В одно прекрасное утро я обнаружила в собственной спальне не менее прекрасную девушку. Ее необычный наряд настолько отличался от одежды знатных дам моего мира, что поначалу я молча разглядывала ее, не забыв, впрочем, активировать все возможные защитные заклинания. Все дело в том, что одета юная красавица была в облегающие брюки, заправленные в сапоги, и белую рубашку, поверх которой тонкую талию стягивал корсет. Разглядывая наряд неожиданной гости, я поначалу упустила из виду другие особенности ее внешности, а именно то, что волосы леди, свободно распущенные по плечам, имели необычный фиолетовый оттенок, очень такой знакомый цвет. Ах да! А из пышной копны локонов на макушке выглядывали небольшие и очень милые рожки. «Так вот ты какая!» — улыбнулась леди, протягивая мне руку. Я, наконец, догадалась посмотреть на ауру гости и почти не удивилась, обнаружив знакомый рисунок силы. Точно такие же узоры и переливы цветов были в ауре Дэйва. То, что передо мной родственница моего демона, очевидно. Только кем она ему приходится? Сестрой? Если да, то как я должна приветствовать ее? Она принцесса, но я-то королева. Хотя наверняка в мире, откуда родом Дэйв, совсем другие правила, начиная с манеры одеваться и заканчивая этикетом. Что делать с протянутой, как предложение мира, рукой? Я неуверенно подняла навстречу свою. «Мое имя Дарианна», — сообщила демоница, крепко пожав мою ладонь. «Ой!» — совершенно не по-королевски воскликнула я. «Так вы мама Дэйва. Вы такая красивая!» Тут я устыдилась своей непосредственной реакции и, вспомнив о манерах, представилась. «Я Элита. Рада познакомиться», — сказала леди Дарианна, оглядываясь. «Я хотела поговорить с тобой до того, как вернется мой сын». «Я тоже очень рада», — сказала я, жестом приглашая леди проследовать за мной в гостиную. Я ждала от предстоящего разговора чего угодно и советов по поводу семейной жизни. В моем мире старшие дамы любили поучать молодых леди, как следует вести себя с супругом, и выражение неодобрения выбором сына. «Все-таки я человек». А Дэвиан — демон королевских кровей. И даже обвинений в том, что я подвергла Дэйва смертельной опасности. Это ведь из-за меня Алистер провел ритуал и вызвал демона. Но только не того, что леди Дориана действительно сказала. А разговор она начала с того, что спросила меня, как я отношусь к демонам. После моего искреннего признания в том, что я люблю одного из них, а его дядю Алана безмерно уважаю, а значит, о демонском роде у меня сложились только самые приятные впечатления, мама Дэйва перешла к сути вопроса. Она начала всячески склонять меня к тому, чтобы в самое ближайшее время переехать в мир, где властвуют огненные демоны, и принять бразды правления у них с мужем. Аргументировала леди Дориана свое желание тем, что в их роду есть добрая традиция. Корона передается выросшему наследнику, а его родители отправляются путешествовать по иным мирам. И они с мужем давно мечтали, что смогут назначить Дэйвиана своим преемником. То есть мне прямо и настойчиво предложили бросить Бриатан, мой народ. И все то, что мы с таким трудом успели построить и перебраться в мир демонов, чтобы стать их королевой. Я была не готова к такому напору. И поначалу даже несколько растерялась. Тем более, что мама Дэйвиана активно настаивала на своем и ясно дала понять, что мое согласие очень важно. Но у меня были принципиально другие планы. На ближайшие несколько десятков лет точно. Печально то, что Дориана не хотела слышать мои аргументы и снова расписывала преимущества мира демонов в сравнении с человеческим. По ее словам, здесь меня на каждом шагу подстерегают опасности, а в Огненном Королевстве никто не посмеет даже косо взглянуть на истинную пару Дэйвиана. «Пойми, Аэлита, моим внукам лучше всего расти в окружении тех, кто сможет их защитить», — произнесла она со значением. «Я понимаю твое желание сохранить беременность в тайне, но это слишком важный для всех нас вопрос, чтобы я могла остаться в стороне. Я хочу знать, что наши наследники в надежных руках, и не людей, а сильных демонов, которые в состоянии оградить их от возможных покушений». «Так, постойте», — прервала я пламенную речь леди, пламенную в буквальном смысле. На тонких пальцах Дорианы появился огонь. «Кстати, странно, откуда? Ведь мать Дэйва — демон земли и воздуха. Вы говорите о беременности так, словно она уже наступила». Я прижала руки к животу и замерла. «Не может такого быть. Или может?» «О!» — воскликнула Дорианна. «Ты разве не знаешь?» Она выглядела потрясенной. «Я жду ребенка?» Поверить в это не получалось. Никаких изменений в организме я не чувствовала. «Да!» — воскликнула свекровь, схватив меня за руку и потащив спальню к зеркалу. «Точнее, детей. У тебя двойня. Посмотри на свою ауру и скажи, что ты видишь». Она указала на отражение. Я прищурилась, разглядывая себя. Да, давненько я не обращала внимания на свою энергетическую оболочку. Как выяснилось, зря. Кроме моей ауры в зеркале удалось углядеть еще два небольших, но очень ярких, переливчатых энергетических кокона, которые находились на уровне моего живота. Я почувствовала, как счастье буквально наполняет меня изнутри, а на лицо наползает широкая улыбка. Меня буквально оглушило радостью. «Аэлита, я понимаю, что вы наверняка уже провели церемонию бракосочетания по здешним человеческим обычаям». Словно издалека услышала я голос леди Дорианы. «Но все равно вынуждена настаивать, чтобы вы устроили пышное торжество в нашем мире сразу же, как прибудете туда. У народа давно не было праздников. Конечно, коронация сама по себе достойный повод для радости. Но если совместить ее со свадьбой, будет еще лучше. Нет, мы решили вначале привести в порядок страну, а потом уже играть свадьбу», призналась я, все еще пребывая в состоянии эйфории. Дэйвиан хотел сразу же устроить церемонию, но мы с Аланом отговорили его. Я хотела, чтобы поутихли народные волнения. «Что? Ты хочешь сказать, что у вас еще не было свадьбы?» — возмутилась Дорианна. «Я, конечно, прекрасно вижу, по твоей ауре, что ваш брак свершился», — Но это никуда не годится. Я сама поговорю с Алланом и Дэйвом. Помнится, сестренка, раньше ты относилась к ритуалам гораздо более прохладно. Меланхолично произнес Аллан, появляясь в дверях, подходя и целуя Дариану в щеку. Стареешь. Ах ты, воздушный змей! Возмутилась Дариана, расплывшись в улыбке. Конечно же, без тебя тут не обошлось. Но зачем ты отговаривал моего сына от свадьбы? Ему скоро предстоит коронация. Мы с Элитой как раз обсуждали это. «Мама, ну я же просил тебя. Зачем ты забиваешь голову моей жене этими глупостями? Я ведь уже говорил тебе, что не согласен с вашим с папой планом». На моё счастье появился Дэвиан. Да не один, а в компании высокого рыжеволосого мужчины, явное семейное сходство с которым отчетливо бросалось в глаза. «Сын, я только что узнала, что вы с Элитой до сих пор не отпраздновали свадьбу». Возмутилась леди Дариана. «А она живет в мире людей, где большое значение придают этим всем правилам приличия. Да как так можно? В ее состоянии совершенно нельзя волноваться». «Отец, позволь представить тебе Элиту». Начал говорить Дэвиан и вдруг запнулся. «В ее состоянии?» Он бросил взгляд на мать и, резко обернувшись, посмотрел на меня, прищурившись. Выражение лица моего демона сделалось совершенно неописуемым. «Элита», — прошептал он вмиг охрипшим голосом. Подошел, заключил меня в объятия, потом внезапно отпустил и сказал: «Ты сделала меня счастливейшим из мужчин».